Последнее я добавил чисто автоматически. От волнения я почти не сознавал, что говорю. «Да, вид, что надо», — сказал Бен. Он повторил «вид, что надо» и опять заговорил с Чаффи. «Сидеть! Вот так, молодец!» И дал ему половину сэндвича. «Балуешь ты его», — сказала Хартли. «Это та самая собака с фермы Амарн?» — спросил я все так же автоматически. Потом спохватился, а может быть, считается, что я ничего про это не знаю. Потом подумал, не все ли равно? «Да, они их разводят», — сказал Бен. «Хорошая порода. Валлийские колли». «Этот-то оказался неспособным. Не научился стеречь овец. Что, Чаффи, не захотел тратить драгоценное время на безмозглых овец? Верно я говорю?» Чаффи опять вскочил и завилял хвостом. Я поставил чемодан на пол рядом с собой, а на него положил пакет с косметикой Хартли и своими лезвиями. Теперь я оставил чашку, открыл чемодан, убрал в него пакет и закрыл чемодан. Я боялся, что Бен как-нибудь разглядит или угадает, что в пакете. Бен и Хартли следили за моими движениями. «Интересно было встретить вашего брата, военного», — сказал Бен. «Едва ли Хартли когда-нибудь рассказывал ему о моей родне. У чудовищ родни не бывает. Он мой двоюродный брат». «Ах да, двоюродный. В каких частях служит?» «Полк королевских стрелков. Знаю. Зеленые куртки». «Да, зеленые куртки». «Он все гостит у вас?» «Нет, уехал в Лондон». «Зря я не стал кадровым военным», — сказал Бен. «В мирное время было бы, наверное, скучновато», — сказала Хартли. «Зря», — повторил Бен. «В армии человека узнаешь как облупленного. Все время среди людей. А, впрочем, и дома неплохо. Очень даже неплохо». «Как ваш дом?» Крыша протекла. «Да, дождь был знатный». «Скушай еще сэндвич», — сказала Хартли. «Ах, ты первый не съел». Я схватил сэндвич и так сжал, что огуречный сок брызнул на пол. Я стал запихивать сэндвич в карман. Сказал: «Это такое горе, мне так жаль». «Титуса», — сказал Бен. «Да, нам тоже». И после паузы добавил: «Чего только не бывает». «Это была трагедия», — сказала Хартли, будто давала научное определение. Я продолжал что-то говорить. Мне нужно было всех нас втянуть в общий поток скорби. Нужно было остановить эту ужасную машину пристойной, неискренней вежливости. Но я не мог найти подходящих слов. Мне все кажется, что это я виноват. «Я не могу. Я никогда не...» «Вовсе ты не виноват», — сказала Хартли. «Вы-то, безусловно, не виноваты», — сказал Бен рассудительно. «Скорее уж это он виноват. Я не вынесу этого». «Я не могу в это поверить. Мы должны и поверить в это, и вынести», — сказала Хартли. «Это случилось. Словами тут не поможешь». «Да, словами тут не поможешь», — сказал Бен. «Это как на войне. Что-то случилось, а ты продолжаешь делать свое дело». «Потому что нужно. Так я говорю». Хартли сидела, сложив руки на коленях. На меня она не смотрела. Она неловко поеживалась и приглаживала свою аккуратную прическу. Губы она не подмазала. На загорелом лице не было и признака косметики. В вырезе полосатой блузки видна была загорелая шея и ключицы. Такой гладкой, чистенькой и ухоженной. Я еще не видел ее со времени нашей новой встречи. И Бен тоже, как я отметил, излучал комфорт и довольство. На нем была чистая рубашка в широкую полоску и галстук в тон. Свободная, коричневая летняя куртка. Брюки тоже коричневые, но посветлее, и белые, на вид новехонькие, парусиновые туфли. Обтянутый рубашкой живот самодовольно выдавался вперед повыше кожного ремня. Короткие волосы приглажены, щеки свежевыбриты. А на лице странное выражение какой-то спокойной отчужденности. Глаза прикрыты, короткая верхняя губа как-то брезгливо втянута. Он тоже не смотрел на меня. Он уже успел съесть несколько сэндвичей.